Я согласен с вами, мистер Маккелл. Письма написаны одним лицом. Итак, мы имеем дело с одним и тем же шантажистом. Лицо Эллери, бледное после многомесячного заточения, порозовело. Стало быть, с одной стороны, убийца, до сих пор пребывающий на свободе, с другой — шантажист. Какая между ними связь и есть ли она? Скорее всего, эта связь существует. Дэн зависит от шантажиста, располагающего оригиналом письма, которое написала перед своей гибелью мисс Грей. Как оно к нему попало? Давайте порассуждаем и вместе восстановим ход событий. Все склонились на своих стульях к Эллери Квину. Тот неторопливо продолжал. Дэн и Шейла всерьез поссорились. Он начал ее душить, но вовремя опомнился и выбежал из квартиры. Всего через несколько минут к Шейле пришли вы, мистер Маккелл. Вы пробыли у нее совсем недолго, и после того, как Шейла попросила вас уйти, ушли. Это случилось в начале 11-го. Ни на одном из процессов никто не выразил сомнения, что дежурный, которому позвонила Шейла, точно зафиксировал момент выстрела. 10:23. По заключению медэксперта, мисс Грей умерла мгновенно. Значит, письмо, предназначенное для полиции, было написано между началом 11-го и 10:23. «Но мы об этом уже 100 раз говорили», — нетерпеливо воскликнул Дэн. «Для того, чтобы вытащить вас из этой истории, Дэн, нам, возможно, придется возвращаться к этому еще 1000 раз», — сухо отпарировал Квин. «Так вот, я продолжаю. Первые полицейские примчались к дому на патрульной машине через 2-3 минуты после рокового выстрела. С момента их приезда и далее они полностью контролировали квартиру Шейлы. Вне всякого сомнения, обыск, произведенный ими, был очень тщательным, и они никак не могли не обнаружить письма, да еще столь важного. И все-таки письмо не было найдено. Следовательно, его в квартире уже не было. Далее. Мы знаем, что письмом завладел шантажист. Несомненно, именно он его и нашел, а найдя, сфотографировал и пустил в оборот. Оно и сейчас у него. Но как шантажисту удалось его найти? Эллери передернул плечами. Кто был единственным человеком, находящимся в комнате Шейлы, между уходом мистера Маккелла и приездом полиции? Только убийца. Если мы не станем прибегать к невероятной гипотезе, что между уходом убийцы, а он не мог уйти раньше, чем в 10:23, и прибытием полиции через пару минут, в квартире Шейлы Грей побывали двое — шантажист и убийца. Нам остается признать очевидную вещь. Это был один и тот же человек. Следовательно, если мы сцапаем шантажиста, то поймаем и убийцу. Но такая работенка любителям не по зубам. Стало быть, надо обратиться к профессионалу, моему отцу. «Но это невозможно, мистер Квин!» — вскричала Джудит. «Я согласен с Джудит, ведь тогда пришлось бы сообщить ему содержание письма Шейлы», — сокрушенно сказал Маккелл-старший. «А это значит затянуть моего сына в омут этого дела». «Я собираюсь сказать отцу», — возразил Эллери, — «всего лишь то, что Дэна бессовестно шантажируют, а о причине молчок. Поверьте, я знаю, как уговорить инспектора Ричарда Квина. В этом смысле у меня немалый опыт. Согласны, Дэн?» Дэн молчал. Потом, понурившись, отозвался. «Поступайте, как сочтете нужным, мистер Квин. Я вам полностью доверяю». Джудит Уолш уходила от Квина в состоянии сладостной эйфории. как, должно быть, настрадался бедняжка Дэн, как она была слепа и эгоистична. Но с этого момента, ах, с этого момента все у них пойдет по-другому. Она была убеждена, что ее нежность, понимание, преданность исцелят его от припадков бешеной ярости. Если понадобится, она призовет на помощь психиатров, а потом, когда, наконец, изловят этого негодяя, шантажиста-убийцу, и дело окончательно закроют, а Шейли Грей они будут вспоминать все реже, хоть и с содроганием, и обретут покой, и начнут новую жизнь. Короче, они будут счастливы до гробовой доски. «Значит, Дэна Маккелла шантажируют», — сказал инспектор Квин. «И я не должен задавать лишних вопросов. Я тебя правильно понял, Эллери?» «Правильно», — просияв, ответил сын. «Так вот, забудь об этом разговоре. Я не покупаю слепых котят в мешке или, как там гласит пословица, даже у тебя». «Скажи, отец, разве я хоть раз вынуждал тебя делать ложные шаги?» «Тысячи раз!» — взорвался инспектор. «Тысячи!» «Назови хоть один. Сколько угодно. Помнишь?» «Оставим это», — поспешно вставил Эллери. «Прошу тебя уступить мне в последний раз. Если бы я не застрял в больнице, то, поверь, не стал бы тебя беспокоить. Прошу тебя всего лишь устроить ловушку шантажисту». «Но я должен знать, чем его шантажируют», — настаивал старый джентльмен. «Я пока не могу тебе этого сказать. Убежден, что это как-то связано с делом Грей». «Повторяю, я связан словом, но чуть позже ты узнаешь все. Неужели ты мне больше не доверяешь?» «Я сейчас самому себе не доверяю», — мрачно буркнул инспектор. «С Энджелесом мы практически не разговариваем. Никогда еще я не видывал такого дела». «Ты хочешь довести расследование до конца?» «Еще бы!» «Тогда сделай, как я прошу, отец». «Похоже, что теперь меня шантажируешь ты». «Не спорю», — весело признался Эллери. «Так договорились. Ты посылаешь своих людей на почтамт и даешь им задание наблюдать за окошком до востребования. Почтовые служащие вам помогут и дадут знать твоим людям, как только этот тип появится». «А если они ошибутся?» — кисло пробурчал старик. «И потом будет возбуждено дело о незаконном аресте, и в центре этой истории окажусь я. В какое положение я попаду, если не смогу доказать, что совершено преступление? Что мне тогда делать? Отослать их к тебе?» «Нет, не выйдет, Эллери». Но в то утро Эллери мог бы убедить кого угодно. Кто-нибудь из охранников фирмы Маккелла, один из тех, кто стережет бесчисленные маккелловские склады, фабрики, доки, получит задание находиться на почте вместе с полицейскими агентами. Когда западня захлопнется, именно он задержит преступника, и полиция формально в этом деле замешана не будет. Полиция вмешается только, если задержанный окажет сопротивление и начнется потасовка. В конце концов, это их долг, и тебе ничего за это не будет. Инспектор Квин слушал его молча. Искушение было сильным, почти неодолимым. С той минуты, как обнаружили тело мисс Грей, он думал об этом деле неотступно. Если правда, как намекнул Эллери, что шантажист и убийца одно лицо, его треволнение на этом закончится. Как знать? Может, ему даже объявят высочайшую благодарность? Наконец старик сдался. Эллери с самого начала был уверен, что так и будет. На следующий день вестибюль огромного почтамта неподалеку от Пенсильванского вокзала был набит полицейскими в штатском и агентами инспектора Квина. Был там и человек от Маккелла. Полицейское начальство согласилось помочь полиции. 2000 в 20-долларовых купюрах, вопреки требованию Экса, помеченных, ждали, когда их востребуют. Капкан был поставлен и снабжен наживкой. Но, увы, он не сработал. Никто так и не пришел за пакетом. То ли шантажист распознал полицейских, то ли в последнюю минуту чего-то испугался, только все расчеты обоих квинов рухнули. Так прошло 28 декабря, а утром 29 декабря, накануне поздно вечером в палате Эллера Квина, разразился смерч. Инспектор ворвался в шведско-норвежскую больницу гораздо позже часов, предназначенных для посетителей. Лицо его было багрово от праведного гнева. Глаза зловеще сверкали. «Плевать я хотел на ваши дурацкие правила!» — проорал он ночной медсестре, тыча ей в нос свой полицейский значок. «И если даже вы услышите, что я вашего пациента душу, пусть никакая Флоренс Найтингейл не вмешивается. Он заслужил, чтобы его укокошили!» Инспектор влетел в палату и загородил дверь креслом. Эллери лежа читал под настольной лампой. «Папа?» Он уставился в полутьму. «Ну что, поймали?» «Слушай меня внимательно, сыночек!» — проревел инспектор, с грохотом подставил стул к постели и вырвал из рук Эллери книгу. «Черта лысого мы поймали! Я по горло сыт твоими идиотскими штучками, меня от них тошнит!» «Ах, ты не можешь мне сказать, чем его шантажируют!» «Теперь в этом нет необходимости. Я и без тебя уже в курсе всей этой зловонной истории, и тебе должно быть стыдно, что ты скрыл такое от собственного отца». «Как прикажешь понять эту трескучую тираду?» — оскорбился Квин-младший. «Сейчас я тебе скажу, как. Только, пожалуйста, потише, отец. Не забывай, что ты в больнице. В этом грязном деле замешан твой драгоценный дружок Дэн Маккл. Знаешь, что произошло сегодня вечером?» «Именно это я и пытаюсь выяснить, и пока безуспешно. Так вот, в главном управлении сегодня получили пакет, а в нем было множество интереснейших вещей, но главное — письмо Шейлы Грей, адресованное в полицию. Она написала его в тот вечер, когда ее прикончили. Как тебе нравится такой поворот?» «О, простонал Эллери. Чего уж теперь ахать и охать? Ведь ты это знал?» «Уверен, что знал. И мне ни слова. Мне, собственному отцу, который расследует это чертово дело, даже не намекнул, паскудник ты этакий. И теперь я вынужден это узнавать от какого-то анонимного благодетеля». «Но папа», — вздохнул Эллери, — «я тебе не папа, предатель». «Ладно, ладно, я знаю, что ты хочешь сказать. Эту пакость прислал нам сам шантажист». «И как, по-твоему, она к нему попала?» — миролюбиво спросил Эллери. «Откуда я знаю? Да мне и наплевать как. Важно, что попало. А он прислал это письмо нам, и теперь оно у меня. Эти сволочные Маккелы теперь не выкрутятся. Во всяком случае, этот гамлеподобный дружок Дэн...» «Прошу тебя, не психуй. Ты уже не так молод, как прежде. Изложи все хоть в какой-то последовательности. А, инспектор?» «Что ж, рад тебе услужить», — съязвил старик. «Во-первых, этот шантажист, именующий себя И.М. Эксом, на почте не появился. Видимо, как-то пронюхал, что его там ждут. Теперь он понял, что ни гроша не получит, поэтому он и послал нам письмишко, компрометирующее Маккала-младшего. Может, он сделал это в отместку или с досады, откуда мне знать почему? Оно ему просто больше не нужно. Но нам-то оно еще как нужно! Наконец-то мы на правильном пути в этом деле, и в руках у нас настоящее доказательство. Признаю, насчет родителей мы были неправы. Но насчет сыночка мы не ошибаемся. Он виновен, это несомненно. Так что на этот раз процесс не закончится оправданием. Ты мне пока что не сказал ничего существенного, — раздраженно прервал его Эллери. Что у вас еще есть, кроме письма Грей? Ведь ты понимаешь, что письмо — это как раз доказывает, что когда Дэн ушел от мисс Грей, она была еще жива. О, оно много чего доказывает, сын мой. Но давай не ссориться из-за пустяков. Давай рассуждать по науке. Наука тебя устраивает? Вполне. Тогда слушай. Кроме письма, у нас уже есть свидетель, и свидетель надежный. Так вот, он видел, как твой Дэн вернулся в надстройку Шейлы Грей. Эллери молчал. «Никакой реакции?» — удивился старик. «Из этого я делаю вывод, что не сказал тебе ничего нового». «Хорошо, хоть врать ты не научился. И ты скрыл от меня такую бесценную информацию. А сам ты как об этом узнал?» «По-моему, я не сказал тебе, что знал об этом». «Не лги хоть теперь». «Хорошо». Внезапно согласился Эллери. «Мне рассказал об этом сам Дэн. Как ты думаешь, он сказал бы мне об этом, если бы чего-то опасался?» «Конечно, сказал бы, если очень умен. Ведь он понимает, что все это рано или поздно всплывет. Ты, видимо, знаешь, как он поднялся прямо наверх. Если не знаешь, могу тебе сообщить. В 10:19, за 4 минуты до того, как ее застрелили, мой свидетель подтвердил, что он поднялся в надстройку без остановок. Очевидно, это привратник? Да, именно он. Нам нелегко было вытянуть правду из Джона Лесли. Он почему-то очень предан Макколам. Но так или иначе, а мы его раскололи. И этого с меня достаточно. Не желаю больше ничего слышать. С меня хватит. Он тебе еще что-нибудь сказал? Да, он сказал мне, что Дэн частенько навещал Шейлу Грей. Это именно то, что твоему дружку почти удалось от нас скрыть. Зная, что к ней хаживал папаша, мы и вообразить не могли, что там же пасется и сынок. Их многократно видели вместе. Сейчас мы имеем достаточно оснований, чтобы считать, что у них был роман. Так что мотив для преступления имеется. Тем более, что связи у этой дамочки были, мягко говоря, неустойчивые. Сегодня один, завтра другой. Наверное, в тот вечер она указала твоему дружку Дэну на дверь, а он принял это в штыки. И вот сначала он принимается ее душить, потом, не додушив, уходит, через полчаса возвращается и приканчивает ее из револьвера, который его маменька, как нарочно, перезарядила настоящими пулями. «А шантажист?» Голос Эллери утратил прежнюю уверенность. «Ты хочешь сказать, что он должен был как раз в это время находиться там же? Иначе письмо не попало бы ему в лапы. А тебя не удивляет, что он был там как раз тогда же?» «Что ты хочешь этим сказать?» озадаченно спросил Эллери. «Я хочу сказать, что сам Дэн Маккл, укокошив ее из пистолета, стащил это письмо, а теперь он морочит нам голову с этим мнимым шантажом». «Нет», — твердо сказал Эллери, «не считай его полным кретином. Это означало бы, что он сам послал вам оригинал письма. Для чего бы он это сделал? Для того, чтобы его арестовали за убийство, хотя вы до этого его даже и не заподозрили. Придумай что-нибудь поубедительней». «Не знаю. Может, он чувствовал, что петля рано или поздно захлестнется на его шее?» «Так или иначе, это его проблема, а не наш. Понимаешь, сын? У нас против него улики на этот раз серьезные». И вот утром 29 декабря сержант Вилли и его молчаливый помощник Мак, предводительствуемые самим инспектором Квином, посетили обиталище трех Маккелов. Те в это время мирно завтракали. «Всегда это случается за завтраком», — подумал впоследствии Дэн. Эштон Маккелл не скрывал своего возмущения. «Послушайте, любезные», — холодно произнес он, — «почему вы облюбовали именно нашу семью? Разве в Нью-Йорке нет других? Ну что там у вас сегодня?» Инспектор Квин зловеще ощерился, продемонстрировав свои вставные челюсти, и торжественно произнес: «Разрешите предъявить ордер на арест Дэна Маккелла».